Все время так и боюсь, что наткнусь на них где-нибудь посреди улицы или под фургоном на площади, как на собачью свадьбу. Поставил машину, вышел. А теперь придется зайти с тыла, пересечь все поле, первое вспаханное, что мне встретилось с самого города. И каждый шаг по этой пахоте, как будто кто идет за мной сзади и дубиной по голове. Грох-грох. Дойду, думаю, до опушки. Дальше хоть будет по-ровному. Но вошел в лес, а там полно кустарника. Надо петлять, продираться. А потом уперся я в лощину, сплошь заросшую шиповником. Взял вдоль нее, а заросли все глуше. А Эрл домой уже, наверное, звонит. Меня ищет, и матушку опять всю растревожил. Пробился, наконец, через шиповник. Но столько уже напетлял, что пришлось остановиться и соображать, в какую теперь сторону идти к этому форду. Понимаю, что их далеко искать не надо. Под ближайшим же от форда кустиком. Повернул, продираюсь к дороге. Но насколько я к ним близко, я теперь не знаю. То и дело замираю и прислушиваюсь, и тогда вся кровь из ног мне ударяет в голову. Сейчас вот пополам расколется, а солнце уже снизилось, и точно в лицо мне бьет, и в ушах такой звон, что ровно ничего не слышу. Иду, стараюсь, чтоб не хрустнуть, как вдруг чья-то собака голос подала. Ну, думаю, сейчас она меня учует, прибежит, подымет лай, и пиши пропала. Стою весь в шипах, колючках, дряни всякой. В башмаки полно набилось, и за шиворот везде. Смотрю, а у меня рука на ветке ядовитого сумаха. Странно только, что всего-навсего за эту ветку взялся, а не, скажем, за гремучую змею. Пусть. Я не стану и руку убирать. Постоял так, переждал собаку, потом пошел дальше. А в какой стороне их машина, уже не имею понятия. И ни про что уже не думаю, кроме как про свою голову. И только приостановлюсь, так и не знаю вроде, а видел ли я вообще этот форт или нет. И даже как-то почти все равно мне. Что я и говорю. Пускай себе хоть днюет и ночует под кустами со всяким кобелем, на котором штаны, какое мне дело? Что мне до нее, раз она так меня не уважает и настолько низко пала, чтоб прятать там этот фордик, причем заставила меня полдня ухлопать? А Эрл в это время припроводит матушку к своему столу и покажет ей книги по той причине, что он чересчур для этого мира праведный. Вы, говорю, на небесах изноитесь от скуки. Там же не к кому будет в грешные дела соваться. Только, говорю, не дай Бог, если я тебя застукаю, я закрываю глаза на твое поведение единственно ради бабушки, но пусть только раз тебя застану за твоим занятием, здесь, в городе, где моя мать живет. Эти собачьи пижоны прилизанные думают, что они черти какие ухари. Я их так ухну. Я тебе покажу с ними вместе. Я ему такого задам жару, что он одного цвета станет своим галстуком, если он думает, что может безнаказанно мою племянницу в лес водить. Солнце в глаза, кровь в висках бухает. Еще шаг, и голова лопнет, и кончится мучение. А шипы, сучья цепляют за одежу. И тут я вышел к песчаному рву, где они сейчас были, и дерево узнал то, под которым форт, и только выкарабкался из рва и пустился бегом. Как слышу, завели мотор у форда и ходу, а сами сигналят непрерывно.